Глава 7. Оса. Я снова очнулась и снова в темноте. Я лежала уже не на камнях и даже не на песке. Чувствовалось, что подо мной находится что-то вроде довольно жесткого матраса. Но кровать подо мной слегка покачивалась. Рядом негромко разговаривали мужчина, по голосу которого мне сложно было определить его возраст, и женщина, явно уже весьма немолодая. Смысла разговора я не улавливала, выхватила только фразу, оброненную мужчиной. «Организм молодой, может, и очухается, лишь бы после такого удара по голове в своем уме осталось». Я отстраненно подумала о том, в чьем же тогда уме я буду, и с этой мыслью опять отключилась. Когда я проснулась в следующий раз, рядом уже было тихо, никто не разговаривал. В пересохшем рту была пустыня. Откуда-то я знала, что пустыня – это место, где много песка и очень сухо, совсем нет воды. Я слабо прохрипела: «Пить!» Не особо надеясь, что кто-нибудь откликнется, но услышала старушечий голос. «Очнулась, болезная! Сейчас, сейчас, подожди, маненька, напою тебя!» Вскоре к моему рту прикоснулся край чашки, и в рот полилась благословенная жидкость. Это был какой-то травяной настой, довольно противный и горький, но мне было все равно, потому что самое главное – он был жидкий. Слегка утолив жажду, я почувствовала себя лучше. Хотя вокруг по-прежнему была кромешная тьма. «Где я?» – хрипло спросила старуху. На самом деле меня больше интересовал другой вопрос – кто я? Я силилась понять и вспомнить, что произошло со мной, но не помнила ничего, даже своего имени. «На корабле», — ответила старушка. — Шхуна Святой Николай называется. Тебя Бориска с Силычем нашли. Отправились, значит, на берег, облепихи да зелени какой набрать. В тех местах уж дюжи знатные кусты с ягодой растут, а места безлюдные, не собирают их толком. А у нас тут ребятки часто болеть начали. Ну, фельдшер наш Палыч и велел, мол, этих витаминов надо. Вот они с утрицата и отправились за витаминами теми на берег. Выходят, а там ты лежишь. Думали, все, совсем сдох, Богу душу отдала. А нет, вроде очухалась. Ну, нам-то не ясно было, очухаешься ли. Ребятки-то и взяли тебя к нам на корабль. Ибо не по-божески это, еще живого человека, вот так бросать на верную смерть. Там поблизости ведь даже деревеньки захудалой нет, куда тебя определить можно было бы. Пришлось с собой взять. А тут и Палыч тобой занялся. Говорит, повезло тебе, что в теле. Не худоба какая. Переломов нет, только ушибы всякие. Как это он говорил? А подкожный жир защитил, вот. Только на голове рана серьезная. Кто ж тебя так, несчастную? Я с трудом подняла руку и ощупала голову. Она была плотно перевязана какими-то тряпками. Снова попыталась открыть глаза. Они не открывались. Ощупала лицо и зашипела от боли. Похоже, там сплошной синяк. Прикасаться больно. Веки тоже отекли так, что глаза не открывались. «А меня Агата зовут», — продолжала словоохотливая старушка. «Я жена Кока на этом корабле. Вот муженек-то мой в этот рейс с собой взял подработать слегка. Где на кухне помочь, вернее, этом камбузе, где зашить чего, где фельдшеру нашему подсобить. Ну, а как тебя, значит, принесли, так меня к тебе сиделкой и приставили. Фельдшер наш еще заходит иногда, проверяет, как ты. Да только ты в себя все никак не приходила». «И сколько я была без сознания?» – спросила я. «Да почитай, 2 дня уже лежишь. На-ка, выпей еще отвару полезного. Палыч велел напоить, как очнешься. Сказал, спать с него будешь. А сон — лучший лекарь, значит». К моим губам опять поднесли чашку с отваром. Затем Агата помогла мне сходить в туалет и снова уложила в постель. Вставать и идти было не то чтобы больно. Было просто невыносимо и адски больно ступить на ноги, которые едва не подкашивались. Голова болела и кружилась, и каждый шаг давался с огромным трудом. Но Агата даром, что по голосу казалась совсем старой, по ощущениям оказалась бабулей довольно крепкой и сильной. Видимо, на корабль других и не берут. Поход в соседнюю комнатку задумчивости так меня вымотал, что едва моя голова снова коснулась подушки, как я погрузилась в сон. Когда я очнулась в следующий раз, Агата уже была рядом. Она сразу заметила, что я проснулась, подошла ко мне, напоила отваром из кружки, сводила в туалет и ненадолго вышла, сказав, что пора меня накормить. Вскоре она вернулась, приподняла мне подушки так, чтобы я приняла полусидячее положение, и поднесла к моему рту ложку с чем-то приятно горячим. Я надеялась на какую-нибудь сытную пищу, но тут я жестоко обманулась. Во рту оказался бульон, судя по вкусу, куриный, чуть подсоленный. Впрочем, и эта еда мне показалась очень вкусной. Я так давно ничего не ела. Интересно, как давно? Не меньше 2 дней, точно. Выхлебав весь положенный мне бульон, я устало откинулась на подушке. Этот процесс отнял все мои силы. Глаза по-прежнему не открывались, и пришлось делать все вслепую, на ощупь, с помощью пожилой женщины. «Так как же ты оказалась на берегу-то, детка?» — решила начать допрос Агата. «И кто тебя так избил?» «Не помню», — честно ответила я. «Вообще ничего не помню. Даже имени своего не помню». «Да ты что?» — удивилась она. А потом рассказала, что когда Бориска с Силычем нашли меня на берегу, я успела назвать им свое имя, прежде чем потеряла сознание. «Ты сказала, что зовут тебя Оса», — уточнила Агата. «Странное имя», — пробурчала я, прислушиваясь к своим ощущениям. «Не чувствовала я это имя своим, но все равно ничего не помню, так что какая разница?» «А вещи какие-то со мной были? Может, по ним понять что-то можно?» «На тебе только платье было. Скромное, но из хорошей ткани. Подрано и грязное было настолько, что пришлось выбросить, как и все нижнее белье. Обувку свою ты, похоже, где-то там потеряла. Одела тебя пока в свою сорочку. Ты не подумай, она чистая, стиранная». Я ощупала себя. И правда, на мне была сорочка почти до пят с длинным рукавом. Похоже, Агата была несколько выше меня. «Волосы у тебя длинные были, состричь пришлось. Колтун тот вычесать было невозможно, спутались совсем. Репейника на него нацеплялась, да и рану на голове обрабатывать так оно проще-то». Голову я ощупывала, но под повязкой размер катастрофы был незаметен. «Еще кулон у тебя на груди серебряный, его я не трогала». «Может, ищет меня кто?» — с надеждой сказала я, нащупывая кулон. «Может, и ищет. Только как понять? Вряд ли тебя сейчас и узнать-то смогли бы. Это хорошо, что ты сейчас не можешь видеть себя. Лицо-то все в синяках, отеках». Я в красках представила это зрелище и нервно сглотнула. «И что вы со мной теперь будете делать?» — жалобно пропищала я, не узнавая своего голоса. «Через пару дней у нас стоянка в Приморске. Городок небольшой, но там есть больница для неимущих. На лекаря поприличней-то у тебя денег нет, да и у нас тоже. А там тебя подлатают, опять же полицию вызовем, может, в розыск тебя уже объявили, да отыщутся родные твои. Все образуется, девонька, не переживай». Не сказать, чтобы я особо была уверена в том, что легко и быстро получится со всем разобраться, но так хотелось верить в лучшее, что я слегка успокоилась, расслабилась и снова задремала. Так и подремывала я, не ощущая течения времени. Агата ушла по каким-то своим делам, только время от времени заглядывая в каюту, проверить, как я себя чувствую, не нужно ли чего. Она кормила меня бульоном, поила все тем же противным отваром. Иногда заходил фельдшер Палыч, обрабатывал рану, менял повязку на голове, смазывал мои синяки и ссадины какой-то вонючей мазью. В такой полудреме и прошли 2 дня пути до Приморска. На третий день в выделенную мне махонькую каюту снова вошла Агата и сказала, что мы прибываем в порт, и надо бы мне собираться в дорогу. Я не совсем поняла, что именно я могу собрать, но женщина начала переодевать меня сперва в чистую нижнюю сорочку, потом надела сверху какую-то рубаху и длинную юбку. Видимо, поделилась своей одеждой. Потом натянула мне на ноги какие-то старые растоптанные ботинки. Они были мне слегка велики. Агата сказала, что это ботинки юнги из которых он давно вырос. Хорошо, что не выбросил. Пригодились вот. Немного погодя, в каюту зашли двое матросов. Меня подхватили с двух сторон подмышки и практически вынесли куда-то наверх. Я пыталась переставлять ноги, но они все равно меня не держали. Порт шумел. Я не видела, что происходит вокруг, но хорошо слышала звуки активной деятельности. Зычным голосом боцман командовал погрузкой, перемежая свои команды отборным матом. Видимо, грузчики не все делали как надо. Кричали чайки. Вдали лаяла собака. Негромко переговаривались матросы. И фоном всю эту какофонию сопровождал шум моря. Меня куда-то вывели, практически вынесли и через какое-то время усадили, а вернее даже уложили, судя по ощущениям, в телегу. Ехали мы не очень долго. Потом остановились, послышался голос возчика. «Вот она, лечебница-то для бедных». Матросы поблагодарили, видимо, не только словами, но и в позвякивающем денежном эквиваленте, снова подхватили меня и понесли в больницу.